Глава 11. В самолете ему захотелось еще разок из окна увидеть тот берег и дом. Но они остались на севере, а лайнер взял курс на юго-запад. Он смотрел на море и острова, потом увидел Лонг-Айленд и, наконец, Манхэттен. Самолет описал большой круг над Гудзоном, и тут Ричард разглядел внизу церковь, от которой до его улицы рукой подать. Не сразу он привык к этому кварталу в те давние времена. Всюду шум. Вдобавок, возвращаясь поздним вечером домой, он чувствовал себя очень неуютно из-за подростков. Крутые, накачанные, они вечно торчали на крылечках, сидели или стояли, привалившись к перилам, пили, курили под грохот и вой своей музыки. Иной раз кто-нибудь из них небрежно ронял 2-3 слова, а он не понимал, что им надо, и почему они нахально глазеют, когда он проходит мимо, а потом долго смеются ему вслед. Однажды они встали, загородив ему дорогу, и потребовали футляр с флейтой. Он испугался. Ну все, заберут. Но им вздумалось просто посмотреть, что там такое. Потом пожелали послушать. Они отключили свою музыку, все звуки стихли, и от внезапно наступившей тишины парни даже чуточку смутились. Он тоже смутился, да и от страха он все еще подрагивал. В первых тактах флейта зазвучала робко, но затем он заиграл смелее и свободнее, а подростки, подхватив мелодию, принялись подпевать и хлопать в такт. Закончилось все тем, что он с ними выпил пиво. С тех пор они здоровались с ним. «Привет, флейта!» Он здоровался в ответ, а через некоторое время уже знал парней по именам. В квартире тоже не было спасения от шума. Он слышал, когда соседи скандалили, дрались или занимались любовью. Он знал, какие им нравятся радиопередачи и телеканалы. Однажды ночью в доме грохнул выстрел. После этого он несколько дней с опаской вглядывался в каждого, кого встречал на лестнице или в подъезде. Случалось, соседи приглашали его на домашнюю вечеринку, и, сидя в гостях, он старался определить, кому из соседей отнести тот или иной шум или звук. Женщина с тонкими губами, визгливые возгласы, мужчина с татуировками, удары, их дочь, крепкая толстушка, ее приятель, нескромные вздохи. Он со своей стороны раз в году приглашал соседей к себе, и враги, полные взаимной ненависти, в угоду ему вели себя мирно. И никогда не бывало у него каких-то недоразумений с соседями из-за игры на флейте. Он играл рано утром и поздно вечером. Он даже за полночь мог бы играть, никто бы слова не сказал. Сам он, ложась спать, всегда затыкал уши специальными затычками. Прошли годы, квартал изменился. Молодые пары отремонтировали обветшалые дома, в заброшенных помещениях бывших магазинов открыли ресторанчики. Ричард нередко встречал новых соседей. Теперь в доме жили врачи, юристы, банкиры. Своих гостей он мог пригласить на неплохой ужин в одном из ресторанчиков. Дом сохранил свой старинный облик. Многочисленные наследники прежнего домовладельца давным-давно перессорились, да так, что не могли договориться о продаже дома целиком или о его перестройке. Ричарда это устраивало. Даже здешний шум ему полюбился. Эти звуки словно напоминали, что живет он в большом мире, а не только в анклаве богачей. Он вдруг сообразил, что, рассказывая Сьюзан о своих планах на первое время в Нью-Йорке, даже не упомянул о втором габое. С габоистом они раз в неделю ужинали в итальянском ресторане, что на углу, толковали о житье-бытие европейцев в Америке, делились друг с другом надеждами и разочарованиями, обсуждали дела в музыкальном мире, сплетни об оркестрантах, говорили о женщинах. Габоист был родом из Вены. Американок он находил привередливыми. Совсем недавно так же думал и сам Ричард. Он забыл рассказать Сьюзен и о старике-соседе, который жил под самой крышей. По вечерам тот иногда заглядывал к Ричарду поиграть в шахматы, причем изобретал настолько оригинальные и хитрые комбинации, что Ричард, ничуть не обижаясь, раз за разом проигрывал. Он не рассказал и о Марии, одной из девчонок с его улицы. Эта Мария неизвестно где и как раздобыла флейту. Он учил ее правильному дыханию, поставил ей руку и обучил нотной грамоте. конце уроков Мария обнимала его, прижимала к себе и целовала, ну да, в губы. Ох, да ведь он не рассказал Сьюзен и о своих занятиях испанским. Уроки ему давал иммигрант из Сальвадора, живший на соседней улице. И не рассказал о фитнес-центре, ужасно замызганный центр, но тем не менее он там приятно проводил время. Репетиции оркестра и концерты он расписал Сьюзен во всех подробностях. Также подробно рассказал о флейтисте, с которым они иногда вместе занимались музыкой. И о чем еще? О детях своей тетки, которая после войны сошлась с американским солдатом, уехала из Германии и живет теперь в Нью-Джерси. А вот о том, что учат испанский, он только упомянул. Не сказал, кто ему дает уроки, и что в фитнес-центр ходит, упомянул, но не рассказал, где этот центр находится. Он вовсе не собирался что-то скрывать, просто так получилось.